Глава 47. Рита. Послесловие. Спустя полгода. Думала ли я, что любовь Арсения закончится вот так? Инвалидность второй группы, общее угнетение всех органов, потеря внешней привлекательности, а впереди — долгая и дорогая реабилитация. Молодой мужчина буквально за месяц превратился в рухлядь. И, глядя на него, я не могу не испытывать жалости. Жалости напополам с брезгливостью. Но внешние изменения Арсения — это ничто по сравнению с тем, что произошло с его характером, мировоззрением, психикой. Сказать, что Люба разбила ему сердце — ничего не сказать. Она ему сломала жизнь, разбила розовые очки стеклами внутрь. Он не ожидал, конечно же, не ожидал удара в спину, ведь он бросил семью ради любви. Но это так и не оценили. Я знала, в глубине души знала, что Арсений человек слабый, и хотя никогда не признавалась себе в этом, чисто интуитивно всегда пыталась стать броней, защищающей его от злого окружающего мира. Я берегла его самооценку, ухаживала за ним, смотрела в рот. Я его избаловала. И сейчас, оглядываясь назад, прекрасно это понимаю. Нельзя, ни в коем случае нельзя принижать себя только ради того, чтобы поднять самооценку мужу. Это вредно и для мужчины, и для женщины. Соглашаться с его насмешками, стесняться своей внешности и карьеры. Я в свое время расплылась перед ним лужицей и поплатилась за это. И вряд ли повторю подобную ошибку в будущем. Арсений искренне считал, что достоин любви, что он уникальный, обаятельный, самый лучший. Когда-то он и был таким, но только для меня, а не для нее. А теперь? Теперь вся его жизнь сложилась, как карточный домик. Арсений озлобился. У него даже взгляд поменялся. Карие глаза утратили былую выразительность, зато появился прищур, будто он постоянно всех подозревает в какой-нибудь гадости. Витя считает, что рано или поздно он явится ко мне и будет требовать воскресить нашу семью, но я точно знаю, что этого не произойдет. Не позволит его гордость. А если бы и могла позволить, он был бы уже тут. Но что я точно знаю, это что он жалеет о своем поступке. Жалеет, что доверился Любе. Кстати, причастность к смерти первого мужа доказать так и не удалось. Потому что тело кремировали. Грустно и смешно. Полагаю, Арсения она тоже планировала потом кремировать. Черная вдова, не иначе. Морила мужей и пыталась подставить собственных детей. Как она валила вину на них. Как рассказывала, что дочери подлые твари, которые пытаются сжить мать сосвету, чтобы добраться до ее богатств. Только довольно быстро выяснилось, что все ее песни о собственных доходах и помощи окружающим — ложь. Пока шло следствие, я успела познакомиться с ее дочерями. Самые обыкновенные девочки. Одна живет черти где, и мать видела раз в год на праздник. Вторая всю жизнь вытанцовывала под мамкину дудку, чтобы добиться ее одобрения, и заглядывала в рот. Обе время от времени получали грошовые подачки, за которые долго и унизительно расплачивались. Но ни одна не желала матери вреда. Обе были в шоке, узнав о произошедшем. И еще в большем, поняв, что мать перекидывает вину на них, доказывая, что те подлили яд в шампуни и бальзамы, которые дарили матери. И ведь в какой-то момент у нее получилось. В жидкости для полоскания рта обнаружили высокую концентрацию яда. И Люба клялась и божилась, что пузырек подарила Нонна, а Арсений его брал с собой к Алле. Хорошо, что Арина вспомнила, что она сама его покупала после приезда Нонны. А когда отец уехал, то бутылочку с собой точно не брал. На внешней стороне пузырька нашли свежий след яда, который даже не успел смазаться. Но за пару недель он бы точно стерся, а значит, след свежий. Так что Любу доказательствами довольно быстро зажали в угол. Но даже когда добавилась видеозапись и содержимое выброшенного ею пакета, она все равно упорно играла роль жертвы, закатывала спектакли, такие, что МХАТ позавидует. Даже следователь оценил убедительность ее игры. И лишь когда дочери нашли ей безумно дорогого и очень хорошего адвоката, тот убедил ее признать вину и переквалифицировать тем самым преступление в более мягкую статью. Как признался следователь, уже через 3 года Люба может выйти на свободу. И надо быть осторожными. Такие женщины ничего не прощают, тем более своих ошибок. Ни себе, ни чужим. Как я и ожидала, у Арсения остались какие-никакие сбережения, на которые он купил крохотную квартиру в области. Впритык. Работу он бросил. Не захотел оставаться на прежнем месте. Да и здоровье ему еще не скоро позволит трудиться в полную силу. А быть калекой на полдня он не смог остаться. Очень тяжело ему далось произошедшее. Психологически даже больше, чем физически. И Люба добавила масла в огонь. На суде, когда зачитывали результаты следствия, она рыдала и молила его помочь ей, спасти ради любви и отказаться от обвинений в ее сторону. Но когда поняла, что он не собирается ее спасать, заявила, что никогда бы не смогла по-настоящему любить такое жалкое подобие мужчины, и что все, что между ними было, — огромная ее ошибка. И зря она доверилась этому недоразумению, который предал ее в столь тяжелое время. Вместо того, чтобы каяться и просить прощения, она вдруг сказала, что хоть и жалеет, что так поступала с Арсением, но она никогда его не любила. Что это было увлечение, которое ей быстро наскучило, а теперь ей ни от кого ничего не нужно. То есть с тем намеком, чтобы Арсений и не думал появляться на горизонте. И он это понял. Все поняли. Как вариант, она просто увидела едва ли не старика вместо некогда привлекательного мужчины. А такой ей не нужен. Больной, без работы и денег. Хотя она и сама не первой свежести. Дали ей 4 года. На что она лишь подернула плечами и сделала вид, что так и должно быть. Потому что могли дать еще больше. Но тут помогло отсутствие судимости, положительные характеристики с работы и помощь следствию. Дочери ее на суд не пришли. Не смогли видеть мать за решеткой, не захотели участвовать в еще одном спектакле. И обиделись за то, что та пыталась повесить вину на них. Я бы, по правде, тоже обиделась. Мать не должна такое делать, это отвратительно и страшно. Хотя я сомневаюсь, что у Любы в принципе все дома. Даже сама мысль, что человека можно убить, это выглядит ненормально. Но самое неприятное в этой всей истории, что Арсений теперь от души и полностью ненавидит Ариша. Не может она простить его горевание из-за предательства Любы. Что он считал себя прежде всего возлюбленным, а не отцом. Что для него было важнее плакать о разбитой любви, плюнув на то, что дочь чуть с ума не сошла от волнения и горя. Еще одно предательство. Только на этот раз по отношению к детям. Арина поняла. Все поняла. Как понял и Дима, который хоть и смягчился к отцу, но как раньше отношения уже никогда не будут. Как можно растерять абсолютно все? Своими руками спустить жизнь в унитаз? Вопрос риторический. Да и смысла рассуждать об этом уже нет. Арсений сам это выбрал. Сейчас я думаю об этом все меньше. Витя помог мне найти работу в другом отделе, а еще мы теперь живем вместе. Самые страшные ожидания от жизни позади. Я не осталась одна, я не оказалась никому не нужной, я не потеряла себя ни как женщина, ни как мать. И мы планируем пожениться. Арина предсказуемо переехала ко мне. Простила ли я ее? Простила, конечно же. Да и Витя посоветовал не судить строго наивного подростка. Она глупая, бестолковая, с большим, горячим сердцем. Но то, что произошло с Арсением, заставило ее взглянуть на мир по-новому. Что помимо чувств, надо сохранять рассудок и никогда не действовать необдуманно. даже если очень хочется. Поэтому и Арсения она простит. Когда-нибудь.